«Нет, это невозможно, нет», — мотала головой Нитянь. «Если ты мне не веришь, то забудь об этом», — сердито сказал Нитянь. «Я не собираюсь спорить с тобой. Сейчас темнеет, надо поскорее вернуться в дом», — посмотрела вперед Нитянь. «В шахтах произошло так много, надо рассказать обо всем дедушке. Он поможет разобраться с этим». «Хорошо», — сказал Нитянь. После чего они молча направились в сторону черного облачного города. Спустя четверть часа, когда они проходили мимо джунглей, Нитянь резко остановилась. «Что случилось?» – озадачился Нитянь. Нитянь сделала очень серьезное лицо, ее дыхание ускорилось. «Ша, ша, ша!» Листья шелестели, хотя ветра не было. «Нитянь, повернись назад и беги так быстро, как только сможешь!» – крикнула Нитянь. «Храш!» Из кустов внезапно полетели серебряные браслеты. «Динг, динг!» – раздался звук бьющегося друг о друга металла, в сопровождении смешков в кустах. Когда Нитянь услышал звук смеха, его лицо мгновенно переменилось, и он все понял. «Вперед!» — громко вскликнула Нитянь. Она повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня. Глаза ее были залиты страхом. «Ах!» Серебряные браслеты продолжали безостановочно летать из ниоткуда. Наконец вышло два человека в голубой одежде, ехидно улыбаясь. «Бежать? Куда он может бежать?» — посмотрел один из них на Нитяня. Банк. В этот момент серебряные браслеты полетели уже в их сторону. Нитянь сделала два шага назад. Она начала швыряться браслетами один за другим, как из пулемета. Затем посмотрела на двух мужчин в голубой одежде. «Я видела вас двоих в черном облачном городе». Она отлично помнила этих людей, которые гуляли по их дому семьи не буквально несколько месяцев назад. В голове все стало на места. Она поняла, что это все дело рук Юань Цуина и их конфликта в ювелирном магазине. «Что бы вы ни делали, вам недолго осталось. Нам обоих наняла госпожа Юань, чтобы мы устранили вас», — сказал другой мужчина с усмешкой. «Это и впрямь ее рук дело», — стиснула зубы Нитянь. «Второй брат, ты займись ребенком». А эта женщина, глаза мужчины с тонким шрамом на правом глазу резко изменились, «я ей займусь». Госпожа Юань приказала ей не дать умереть чистой смертью. Второй мужчина, улыбнувшись, сказал: «Я найду тебя, как только убью ребенка». «Разумно, ха-ха». Оба они вели себя очень нагло. В их глазах, очевидно, Нитянь и Нитянь были уже трупами. Они смотрели на них сверху вниз. «Он всего лишь ребенок. Прошу вас, дайте ему уйти», — вскликнула Нитянь. «Чтобы вам не дала Юань Цуин, я дам вам больше. Дайте только мне добраться до своей семьи, я все вам отдам». Ее поведение дало понять мужчинам, что он боится их больше, чем они и могли предположить. Их тела излучали ауру убийства, они выглядели так, как будто их невозможно остановить, если они уж захотели кого-то убить. Она все прекрасно понимала, у нее не было шанса противостоять ни одному из этих мужчин. «Оба мы получили оплату от мисс Юань, мы в долгу перед ней», — сказал человек со шрамом. Потерев подбородок, он сказал: «Не позорьтесь, вам это не идет. Вы очень симпатично выглядите, когда боритесь за жизнь. Примите вашу судьбу». После этих слов Нитянь поняла, что сегодня ей не выжить. Она никак не могла спасти Нитяня и просто начала кричать как можно громче: «Убегай, Нитянь! Динг, динг!» Она бросила в них браслеты с таким свистящим звуком, что казалось, будто бы они могли пробить каменную стену насквозь. Все говорят, что семья не скатывается все ниже и ниже. «Это, видимо, правда», — покачал головой один из мужчин. «Ты, старшая дочь бывшего правителя семьи, но пользуешься таким низкосортным оружием». Как только он закончил ее высмеивать, он с легкостью отмахнулся от летящих в него браслетов. Вшух, браслеты поменяли свою траекторию и отправились в землю. Мужчина, который, по-видимому, был лидером, создал вокруг себя гравитационное поле, мгновенно приумножающее его силу в несколько раз. Браслеты, летевшие в его сторону, мгновенно падали на землю из-за резкого изменения гравитационного поля. «Второй брат, несмотря на то, что мы все тщательно проверили, мы не можем гарантировать, что не будет никаких прохожих. Давай быстрее закончим с этим. Большой брат, я мигом расправлюсь с ребенком». Как только он это сказал, он мигом ринулся в сторону Нитянь. «Нитянь, беги!» — бешено кричала Нитянь. Однако, несмотря на то, что мужчина бежал в сторону Нитяня со скоростью зверя, он не сделал ни шагу в сторону. Со своим четвертым уровнем он не имеет ни малейшего шанса убежать из гравитационного щита моего брата, — сказал с циничным видом второй мужчина. Услышав это, Нитянь, казалось, начала отчаиваться. Она кричала изо всех сил: «Я не позволю тебе его убить даже ценой своей жизни. Пуф, пуф, Нитянь тяжело дышал. Духовная сила всего тела собралась в его ногах, пытаясь сопротивляться внезапному изменению гравитации. Он делал все возможное, но его тело было не способно двигаться. Земля под его ногами, казалось, стала затягивать его внутрь. Он направил всю свою силу, но так и не смог вырваться из гравитационного щита. Это выглядело так, как будто его ноги раздавило огромной скалой, и он не мог подвигаться, что бы ни старался сделать. Помесь чувств отчаяния, раздражения и злобы все сильнее накручивались в голове. И вот этот мужчина подошел к нему. В этот момент он почувствовал обжигающую силу костей в своих руках. Глава 23. Малыш, прими свою судьбу. Мужчина медленно начал поднимать руку, подходя все ближе к Нитяню. Крах. Его рука собрала в себе кучу льда, а взгляд его стал еще более циничным. Нитянь почувствовал холод, как будто он упал в ледяной гроб. Он не мог пошевелиться и вынужден был терпеть. Хух, ледяная энергия начала струйками обливать тело Нитянь, издавая туманное свечение. Ледяная змея, обвивающая Нитяня со всех сторон, начала сжиматься, доставляя еще больший дискомфорт передвижению. Еще немного, и Нитянь не сможет пошевелить и пальцем. Он слышал, как совсем недалеко раздавались громкие звуки бьющегося металла и дикий смех мужчины со шрамом. Ему не надо было ничего видеть, чтобы понять, Нитянь в таком же затруднительном положении. «Сила! Мне нужна сила!» — молился Нитянь самому же себе. Как будто невидимая услышала его молитвы, он почувствовал тепло из костей животных в своей руке. Уже через несколько секунд он чувствовал жар, распространяющийся по его ладони и по всему телу. Он четко ощущал жару, проходящую по его венам, будто жидкой магмой. Он неожиданно испытал страшное чувство, будто бы он находился в горящем костре. Рр. В его голове послышался рык. Нитянь почувствовал, будто бы капля крови передает ему силу. Он уже не чувствовал никакого влияния силы притяжения на его тело. Его тело, которое, казалось мужчине, было прибито к земле, сделало два шага назад. Что? Атакующий мужчина, собирающийся вот-вот ударить Нитяня прямо в грудь, понял, что его жертва способна двигаться. Он не мог не вскликнуть. Сразу после этого он отправил ледяных змеев ревущим строем в его сторону. Он понимал, что то, что ребенок сможет двигаться, никаким образом его не спасет. В глазах Нитяня отражались десятки ледяных змей, стремящихся его раздробить. По мере того, как змеи приближались к нему, он шагал назад. Он чувствовал, что духовная сила мужчины пропитывает все пространство вокруг, как будто он оказался на ледяной земле. Чи-чи. Тем не менее, это было ненадолго. Резкое похолодание сменилось не менее резким жаром, испарившим всех ледяных змей. Неплохо. Нитянь набрался уверенности. Он пристально взглянул на кости. Кости выглядели как кусок раскаленного металла. Они стали настолько жаркими, что он был не в состоянии держать их в руках еще дольше. Животные кости, казалось, вырываются из рук хозяина. Рр. Он снова услышал дикий рев, испускаемый каплей крови. Он был полон нетерпимости и раздраженности. Тем не менее, Нитянь, казалось, понял смысл этого рева. Надеясь на лучшее, он бросил кости в того мужчину. Кости животных начали разгораться все ярче и ярче, затягивая за собой все более длинный след огня. Пламя начало принимать форму дракона, со свистом летящего в сторону мужчины. Чи-чи. Белые ледяные змеи, которые собирались каким-то образом добраться до Нитяня, рассеивались в тумане во мгновение ока. Мужчина в синей одежде отчаянно пытался отбиться от летящего в него сгустка пламени, но не мог ничего с ним поделать. Его выражение лица резко изменилось, когда он понял, что беспомощен перед 11-летним мальчиком. Тем не менее, не дожидаясь никаких действий со стороны мужчины, животные кости уже ударились ему в грудь. Тем временем Нитянь, с удивлением наблюдающий за всем происходящим, заметил страх и отчаяние в глазах этого ослабевшего мужчины. Банг! Кость животных с силой ударилась в грудь, заставив его цель вспыхнуть, как спичку. Маленькие языки пламени, казалось, обладали собственным сознанием, свирепствуя на теле мужчины в синем. И этот мужчина, даже не успев закричать, расплавился, как кусок льда на сковородке. Никаких следов не осталось. На земле, на которой он стоял, не было ни малейшего признака того, что здесь что-то происходило. Ни костей, ни крови, ни пыли. Только лишь кучка костей валялась в грязи, где только что находился убийца, поборовший не одно число взрослых мужчин. Огромное число языков пламени, только что поглотивших тело человека, вернулись обратно внутрь костей, а гравитационное поле вернулось к своему нормальному состоянию. Нитянь посмотрел на эти кости с ужасом, бессознательно облизнув губы. Он всегда догадывался, что эти кости, рано или поздно, дадут о себе знать, особенно после того, как он поглотил всю энергию с гор Линьюнь. Он был убежден, что эти кости – нечто экстраординарное. Однако теперь он понял, что недооценил силу этого артефакта. Они представляли из себя нечто более страшное, чем он себе мог подумать. Пуф! Пока он стоял в изумлении, он услышал, как Ницань сражается с главным из мужчин, кое-как давая ему отпор. Большой брат приближался к ней очень медленно, наслаждаясь каждым моментом. Для него убийства были не просто работой, это была его страсть, он хотел насладиться каждым моментом. Он прижал ее спиной к дереву, ей было некуда бежать, мысленно она уже прощалась с жизнью. Она понимала, что сбежать будет невозможно, она просто хотела знать, жив ли еще Нитянь. «Малыш, малыш Тянь», когда она увидела, что он все еще жив, а тот жестокий мужчина, который пытался его убить, куда-то пропал, она была немного смущена. Мужчина, убивающий Нитянь, заметил, как изменилось выражение ее лица. Он повернулся в направлении ее глаз и с удивлением взглянул на Нитяня. Мужчина ошеломленно посмотрел на него и сердито выкрикнул. «Второй брат, я сказал тебе поторопиться. Где тебя черти носит?» Теперь он не мог сконцентрироваться на долгожданном убийстве, он был вынужден отвлекаться на этого мальчика. По его мнению, мальчик был в гравитационной ловушке и не мог пошевелиться. Он должен был мгновенно быть убит, и ничего не могло пойти не так. Он еще не понимал, что его брат был сожжен во мгновение ока. Однако, посмотрев вокруг, он начал что-то подозревать. Изначально он предположил, что его брат попросту ушел. «Малыш Тянь, пользуйся тем, что мужчина пропал. Беги в секту Линьюнь». Нитянь кричала ему, что есть мощи, как только отошла от кратковременного шока. Она не знала всего произошедшего, а думала, что мальчику лишь повезло. «Второй брат, где ты, мать твою, пропадаешь?» — яростно кричал старший брат. У него заболел живот, и он отбежал в кусты. Односложно ответил Нитянь, после чего подошел к лежащим на полу костям. Немного поколебавшись, он подобрал их. Он был очень осторожен, боясь, что кости с такой же легкостью смогут поглотить и его. К счастью, животная кость снова обрела свой первоначальный цвет, и никаких отклонений не наблюдалось. Сейчас она была безопасна. Когда он держал эту кость в руках, он ощутил сильнейшую веру в то, что может контролировать их. «Скорее убегай!» – вопила Нитянь с такой громкостью, как будто она сходит с ума. В ее глазах Нитянь действовала прометчиво. Она думала, что ему выдался момент сбежать, а он попросту не хочет его использовать. Вместо того, чтобы в ужасе убегать, он стоял и тихо разговаривал сам с собой. Она хотела ударить его по голове, чтобы он наконец-то понял, что ему надо бежать. «Я не хочу бежать», — говорил Нитянь, шаг за шагом приближаясь к ней. Его лицо было на удивление спокойным. «Мальчик, где мой младший брат?» — тихо спросил мужчина со шрамом, поняв, что мальчик свободно перемещается в его гравитационном щите. Он не был глупым. Спокойствие Нитяня и свободное передвижение в поле дало понять мужчине, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Иначе, его младший брат никогда бы не исчез просто так. «Дяденька, разве я не сказал, что он отошел в туалет?» — серьезно сказал Нитянь. «Маленький звереныш, не тыкай меня в дерьмо». Лицо мужчины было залито кровью. Он больше не смотрел на Нитянь, все его внимание было поглощено мальчиком. «Меня не волнует то, в какие фокусы ты играл. Я поймаю тебя и переломаю все твои чертовы маленькие косточки. И потом разберусь, что на самом деле произошло». Глава 24. Ветви деревьев внезапно начали срываться и падать на землю. Это все было вызвано влиянием гравитационного щита, который начал ежесекундно усиливаться. Нитянь не могла бежать, ее тело поддалось гравитации. Она держалась за дерево, чтобы не провалиться под землю. Гравитация усилилась в десятки раз, вскликнула она. Ее страх так отчетливо вырисовывался на ее лице, что когда она смотрела на Нитяня, у него бежали мурашки. По мере того, как мужчина приближался к Нитяню, его ехидная улыбка становилась все шире и шире. «Ты маленький дворняга. Посмотрим, сможешь ли ты сейчас пошевелиться». Под действием силы тяжести, ловкие движения Нитяня были резко прерваны. Он был смущен, заметив такую энергию. Кости животных начали передавать ему какой-то дух, накапливающийся у него ног. Он, крепко сжав кости в руке, почувствовал энергию. По его жилам, казалось, текло пламя, а не кровь. Кости вновь начали нагреваться. Теперь он просто держал кости и уверенно смотрел в глаза подходящего мужчины. «Где мой брат?» – яростно крикнул он, бросил в мальчика желтый магический щит. «Не тянь!» – кричала в ужасе Ницань. В этот момент животные кости начали пульсировать у него в руке, нагреваясь с такой силой, что он бы не смог сдержать их, как бы сильно ему не хотелось. «Вперед!» – Ницань бросил кости в мужчину. Кости летели безумным драконом навстречу щиту. Как только они столкнулись, щит отлетел в другую сторону, как бумажный самолетик. Силовое поле, которое держал мужчина, полностью исчезло. Щит потерял связь со своим владельцем и вяло валялся на земле. Тем временем, хозяин щита, поглощенный пламенем, заживо сгорал, не оставляя под собой даже пепла. Во мгновение ока человек был стерт с лица земли. Его больше попросту не существовало, как и не существовало ни единого следа того, что он в принципе когда-то жил. Ницань, которая еще минуту назад была в полном отчаянии, в недоумении смотрела на произошедшее. Она протерла глаза, чтобы удостовериться, что это в самом деле произошло. Удивительно, она была в шоке. Медленно приходя в чувство, она спросила: «Он умер, сгорел до смерти?» Ницань рывком бросился в сторону костей и поднял их с криками: «Ох, мои драгоценные, спасибо вам!» Ницань, полностью отойдя от оцепенения, закричала: «Осторожнее с этим!» Ницань махнул рукой: «Тетя, это мой спаситель. Почему он должен делать мне больно? Ты серьезно? Ты можешь его контролировать?» — удивленно спросила Ницань. Ницань уверенно кивнул головой. «Конечно», — сказал он, — «младший брат этого мужчины умер точно так же. Не осталось и капли крови. Только сейчас я понимаю, почему люди хотели бы получить себе в руки святые орудия. В прошлом он не воспринимал святое оружие всерьез. Он больше ценил физическую силу. В прошлый раз, победил Нихуна, он использовал только физику. Именно по этой причине он решил заниматься культивацией в этом направлении. Он думал, что нужно сосредоточиться именно на физической составляющей тела. Тем не менее, во время путешествия, кости заставили его одуматься. «Убери эту штуку прочь», — глубоко вздохнула Ницань. Она по-прежнему была потрясена, но уже начала немного успокаиваться. «Это небезопасно. Мы не знаем, что может эта штука. Кроме того, мы не знаем, какие еще карты остались в рукаве у Юань Цуин». «Хорошо, пойдем домой», — послушно ответил Ницань. «Что за сумасшедшее оружие?» — бормотала себе под нос Ницань, глядя на бесхозный щит мужчины. «Такие штуки, наверное, очень ценные. Было бы глупо оставить его здесь, заберу-ка я его». Ницань чувствовал себя очень уверенно, несмотря на то, что только что убил сразу двух мужчин. Это было первое в его жизни убийство. В течение всего пути Ницань постоянно оборачивалась назад и видела, что Ницань игрался с костями, как с детской игрушкой. Она бессознательно делала несколько шагов в сторону. Они успели попасть в город до захода солнца и направились в дом семьи Не. Первым же делом Ницань начала разыскивать Недунхая. Вкратце она рассказала ему о том, что произошло в шахтах и в джунглях. «Юань Цуин!» — в гневе кричал Недунхай, выслушав все опасности, с которыми столкнулись Ницань и Ницань. «Эта женщина ведет себя слишком возмутительно. Из-за небольшого недоразумения она хотела убить вас обоих. Я разберусь с этим», — поддерживала его гнев Ницань. «Не бери в голову, отец. Эти мужчины уже мертвы. Теперь она не посмеет даже посмотреть в нашу сторону. Сколько времени потребуется шахте, чтобы вернуться в рабочее состояние?» — спросил Недунхай. «Понятия не имею», — слабо улыбнулась Ницань. «Это все моя вина. Если бы не я, шахты бы не рухнули. Я понимаю, что добычу камней не удастся возобновить в течение минимум 2 месяцев, как бы сильно мы ни старались. Было слишком много свидетелей того, как вы шарились в этих шахтах. Поэтому ваш дядя, скорее всего, постарается спихнуть вину на вас», — тревожился Недунхай. «Жаль, что я больше не глава семьи. Я бы справился с этой проблемой. Папа, прости, что я снова причиняю столько неудобств», — опустила голову Ницань. Ницань поднял 6-й уровень линию в шахте, это стоило того. Недунхай серьезно добавил: «Эти странные кости, они, боюсь, что они еще не раскрыли всю свою мощь. Стоит быть аккуратнее. Они были настолько мощными. Боюсь, что Ницань не может контролировать их полностью», — боязливо сказала Ницань. «Я верю в Нитяня», — гордо сказал Недунхай. Тем временем Нитянь находился в своей комнате, разглядывая кости. Он сел на кровать, будто бы будучи под гипнозом ими. «Что, Глава 25. Чи-чи. Внутри животных костей вот-вот воспламенилась капля крови. Нитянь прочитал луч души, он ясно увидел след линии огня, протекающей по его крови. Он понял, что энергия огня объединяется с его телом. Полоса монстра начала медленно меняться, образуя мистический рисунок дракона внутри. Аж. Нитянь тихо выдохнул и попытался успокоить свои эмоции. Ощущение, что он коснулся какой-то секретной точки на костях и выпустил оттуда энергию, парящую возле его груди. Его сознание мгновенно вернулось в тело. Он осмотрел кости животных снова. Чи-чи. Столб огня начал постепенно возвращаться обратно в кости. Несколько секунд спустя, вокруг костей закружился пламенный вихрь. Кака. Вихрь образовал трещину в пространстве. Из окрестностей доносились странные звуки, а трещина пестрила красочными огнями. В комнате началась буря. Каменный чайный стол, предметы одежды на кровати полетели внутрь трещины. Несколько мгновений спустя, шифер и шкаф на полу начали медленно двигаться в сторону щели. Жига, жига. Кровать под Нитянем не могла выдержать такую силу всасывания и тоже начала пошатываться. Он резко почувствовал ужас, когда он понял, что если что-то сейчас случится и он попадет в трещину, то скорее всего никогда не увидит своего дедушку или Нитянь. Когда его террор достиг своего пика, он собрался звать на помощь. Пламенный свет, казалось, превратился в ужасного монстра, который хотел поглотить комнату целиком. После достижения пика, свет начал резко сокращаться, пока не стал размером с зернышко. Он еще пару раз сверкнул в комнате, а затем попросту исчез. Жжух. Разрыв в пространстве резко появился вновь и сила поглощения только увеличилась. После того, как все материальные предметы комнаты были всосаны, разрыв пространства закрылся. Теперь это была просто пустая каменная коробка. Внутри не было никаких вещей, включая Нитяня. «Малыш Тянь, ты спишь?» — раздался голос Нитяня из соседней комнаты. Нитянь рассказала Нидунхаю о страшной силе костей животных, после чего он сказал, что Нитянь справится с этим. Однако добавил, что и сам хотел бы разобраться и узнать об этом артефакте побольше. Нитянь покричала какое-то время, не услышав ответа от Нитяня, и, потеряв терпение, открыла дверь в комнату. «Ах!» — издала она в шоке, увидев абсолютно пустую комнату. На лбу Дунхая выступили вены ярости. Он, не раздумывая ни секунды, громко прокричал: «Как эта чертова семья Юн смеет похищать малыша Теня из самого дома? Папа, что нам делать?» — сказала Нитянь опустошенно. «Семьи Юн и Юань должны немедленно его освободить. Я найду своего второго старшего брата прямо сейчас. Поскольку он глава семьи, он должен заняться этим вопросом». Нидунхай яросто ушел на поиски Нибы Чуаня. «Юань Цуин, если что-то случится с моим мальчиком, я тебе этого просто так не оставлю», — выругалась Нитянь. В неизвестном пространстве на горизонте красовалось 8 драконов без кожи и мяса, каждый около 9 метров длинный. Из самого сердца алтаря вспыхнул огонь, начав быстро расширяться. Бам! Выбросилась оттуда тень ребенка. Паэта! Мгновенно сжался портал, выплюнув к ногам ребенка его животные кости. Нитянь, корчась от боли и головокружения, лежал пластом на алтаре, глядя в небо. «Что это за мест, черт его побери», — говорил он. Несколько секунд назад он мило сидел в своей комнате, а потом произошло что-то невообразимое. Пока он лежал на алтаре, он почувствовал, что тяжесть гравитации в этом месте даже выше, чем сила, образованная желтым щитом. Его спина была плотно прижата к холодной поверхности камня. Наконец, он медленно поднялся в сидячее положение, потратив на это все силы. «Это место богато духовной силой, намного богаче, нежели горы Линьюнь», — произнес он, тяжело дыша. Эта сила была похожа на поток, протекающий по его сердцу. Неожиданно он разволновался и начал смотреть вокруг. «Головы драконов», — удивился он, увидев 8 огромных чудовищ, окружавших его. На них не было плоти, было видно только их кости. У них не было даже никаких глаз, они смотрели на него пустыми глазными впадинами. Он быстро отвел взгляд от них. Вдалеке, под темным небом, казалось, было огромное количество горных вершин. Они были высоки как Линьюнь, но намного более завораживающие. Он понял, что эти горные вершины – это не бесформенные горы, а огромные руки. Эти руки были темно-желтого цвета. Некоторые кулаки были сжаты так плотно, что создавалось впечатление, что они выражают гнев, а некоторые выглядели так, как будто пытались ухватиться за небо. С другой стороны руки были что-то вроде старых-старых деревьев, наглухо засевших в почве. Кажется, что корни этих деревьев были в разы больше их самих, как будто они прорывались через землю. Нитянь не мог себе представить фактический размер этих захороненных гигантов. Он сосчитал ровно 32 огромных руки, что означало как минимум 16 захороненных существ. Он подумал про себя. 8 драконов, 16 мертвых гигантов. Где я? Как мне попасть домой? Он безжалостно прикусил язык, чтобы понять, спит ли он. К сожалению, боль он почувствовал более чем отчетливо. Это не сон, это видение отличается от всего, что я когда-либо испытывал в своей жизни, но я уверен, что не сплю, сказал он, вспоминая свою огромную температуру после боя с Нихуном. Тогда он только и делал, что видел различные кошмары. В этих видениях он никогда не знал своего местоположения, но сценарий был подобный сегодняшнему. Но он всегда четко осознавал, что это всего лишь мечты, все они нереальны. Однако, не этот раз он был уверен, что это не сон. Он действительно оказался в каком-то непонятном месте, не зная, как отсюда выбраться. Чичи, вспыхнули животные кости, которые и привели его сюда. Он посмотрел на них. Он не знал почему, но испытал бесконечное чувство печали, глядя на мигающие кости. Мигающие кости, кажется, что-то пытаются ему сказать. Он вспомнил свои приключения, как менялась кость в его руке. Все пространство было заполнено бушующим пламенем, постепенно объединяющимся, чтобы сформировать огромного огненного дракона. Он вспомнил, как, бросая кости в тех мужчин в джунглях, они принимали форму дракона, чтобы убить их. После тщательного размышления он понял, что это была кость не животного, это была кость дракона. Это была одна из костей тех 8 драконов, расположенных по периметру этого места. Я должен осмотреться. Возможно, это место не настолько большое, но я смогу здесь разгадать пару секретов, решился он. Попытавшись встать, он понял, что его передвижение контролирует какая-то сила. Он не мог встать. Главы 26-27. Глава 27. В семейном доме Нитянь не появлялся дома уже 10 дней. За это время ни Дунха и ни Цань настолько достали ни Бэйчуаня, что он согласился пойти с ними и спасти Нитяня из лап семьи Юн. Тем не менее, семья Юн с возмущением отстаивала свою невиновность, доказывая, что исчезновение Нитяня никакого отношения к ним не имеет. В прошлом, из-за обиды по отношению к Нидунхаю, секта Линьюнь не проявляла никакого интереса к его делам. Однако на этот раз, по неизвестным причинам, после того, как Нидунхай заявил об исчезновении Нитяня, секта фактически мгновенно приказала Ли Фаню спуститься с гор. Ли Фань и Нидунхай ворвались в дом семьи Юн, жестоко разграбив его и не беспокоясь о достоинстве жителей. К сожалению, никаких следов Нитяня внутри дома они не нашли. Ли Фань не стал останавливаться, он ворвался в домашнее хозяйство семьи в Ханьши-Сити. Однако, все было бесполезно. 10 дней спустя, Ли Фань остался в доме семьи Не. Там он ежедневно старался разыскать Нитяня, используя данные ему сектой силы Линьюнь. Секта обследовала каждый возможный город по всему миру. Они были действительно обеспокоены исчезновением Нитяня. Как патриарх семьи Не, пусть и с небольшим злорадством, он, увидев переживания секты Линьюнь, подключил все свои возможные силы. На рассвете, ни Цань и ни Дунхай пришли в гостевую комнату Ли Фаня, поинтересовавшись последними новостями. Глядя им в глаза, Ли Фань покачал головой. Ни Цань беспомощно умоляла его. «Пожалуйста, господин Ли, малыш Тянь, единственное, что осталось у меня в этой жизни, вы должны найти его. Пожалуйста, продолжайте ваши поиски», со слезами на глазах сказал Ни Дунхай. За последние 10 дней он почти не спал ночами, из-за чего выглядел крайне хило. «Я подключил всех своих знакомых, чтобы они разыскивали Нитяня все свое свободное время. Как только что-то станет известно, я буду мгновенно проинформирован», многообещающе сказал Ли Фань. Он нахмурился. «Я буду откровенен. Произошедшее, скорее всего, не имеет никакой связи с семьей Юн и Юань. В пределах их семьи есть люди, связанные с нашей сектой, и они даже не знают этого мальчика. Если это не семья Юн и не семья Юань, тогда кто это может быть?» Безнадежно сказала Ни Цань. Ни Дунхай и Ни Цань были очень тронуты вниманием секты Линьюнь к Нитяню. Они понимали, что секта приложила все силы к его поиску. Но даже использовав всю власть своей секты, они так и не смогли найти малыша Теня. Если бы над этим старалась только семья Не, ничего бы не вышло в любом случае. Вам нужно немножечко успокоиться. Нитяня можно найти до тех пор, пока он еще жив, утешил их Лифань. В этот момент выражение лица Лифаня резко изменилось. Он издал удивленный звук и уверенно вышел из комнаты. Ни Дунхэ и ни Цань поспешно последовали за ним. «Там что-то происходит с пространством», — сказал Лифань с удивленным лицом. «Здесь какая-то трещина». Ни Дунхэ и ни Цань посмотрели на Лифаня, который указывал в комнату Нитяня. «Это комната малыша Теня». Ни Цань и ни Дунхэ резко вдохнули побольше воздуха и побежали в комнату с такой скоростью, с которой могли. Ли Фань тоже заинтересовался. Фшу. Ли Фань со скоростью вспышки бросился к комнате. Когда ни Цань и ни Дунхэ подошли к комнате, Ли Фань хрипло закричал: «Не подходить ни на шаг ближе». Другие члены клана не так же чувствовали это одиозное изменение, собравшись со всех уголков дома. Хахрум. Каменная комната Нитяня резко распахнулась перед глазами толпы. Светящиеся трещины появлялись одна за другой, будто бы прорезая пространство. Из каждой из трещин слепил ярчайший огонь, вспыхивая как новогодняя елка. Пространство становилось все более нестабильным, магнитное поле ощутимо исказилось, а из трещин бил фонтан красочных искр. При соприкосновении с предметами, искры мгновенно лопались, громко взрываясь. Бум! Каменная хижина Нитяня наконец-то полностью распахнулась. Стены были разрушены, а прорез пространства становился все более неустойчивым. «Уходим все, живо!» Выражение лицо Лифаня резко исказилось. Он громко закричал всем членам семьи Не, чтобы они покинули окрестности. «Уступите дорогу, уступите!» Потерял самообладание глава семьи Не Бэйчуань. Члены семьи Не чувствовали себя неуверенно, особенно увидев, что глава их семьи запаниковал. Отбежав на примерно сотню метров от дома, они почувствовали себя в безопасности и оглянулись посмотреть на искажение. «Нитянь, это Нитянь, Нитянь под грудой камней, смотрите!» — закричали некоторые особо внимательные члены семьи Не. В этот момент ни Дунхэ и ни Цань также заметили, что в разрушенной хижине встала маленькая фигурка. «Это поразительно!» Нитянь поднялся из кучи мусора. У него кружилась голова от недоумения. Он поднял глаза и увидел полосы прорех в пространстве. Он подсознательно присел, боясь столкнуться с ними еще раз. «Никому не двигаться!» — громко прокричал Лифань и посмотрел Нитяня с горящими глазами. «Нитянь, стой так же, как ты и стоял!» «Ладно!» — кивнул Нитянь. Лифань глубоко вдохнул, и его лицо медленно покраснело. Он вынул кулон нефрита и эмоционально закричал: «Мастер, перебои в пространстве в семье Не. Стойте, где стоите, не двигайтесь, я сейчас приду», — раздался величественный голос из кулона. Когда голос прогремел, то ни Дунхэ, ни Бэйчуань, ни вся семья Не была в шоке. Они узнали этот голос. Это был патриарх секты Линьюнь, Цзян Цзысу. Ни один из людей семьи Не еще не встречался с главой секты. Даже патриархи семьи, ни Дунхэ и ни Бэйчуань, едва-едва разглядели однажды его силуэт на горе Линьюнь. На этот раз Цзян Цзысу собственной персоной собрался прийти в дом семьи Не. Эта новость потрясла всех. «Уйти всем, кроме патриарха семьи Не», — углубил свой голос Лифань. Указав на ни Дунхэ, он сказал: «Ты тоже можешь остаться. Остальные, вон. И никому не смейте об этом рассказываться. Этот секрет должен остаться внутри семьи. Что вы встали как вкопанные? Немедленно покиньте это место, слушайтесь господина Ли», — крикнул Ни Бэйчуань. Соплеменники нерешительно попятились. Даже Ни Цань, которая была обеспокоена Нитянем, возможно, больше других, была вынуждена уйти. «Многое поставлено на карту. Мой хозяин будет здесь с минуты на минуту, мы должны его встретить», — серьезно сказать Лифань. «Понимаем», — кивком согласились Ни Дунхэ и Ни Бэйчуань. Это, Ни Бэйчуань был в шоке. В очень короткое время все космические трещины резко исчезли. Магнитное поле вернулось к своему нормальному состоянию, а нечеткий небесный пейзаж снова выглядел как в любой нормальный день. «Что за...» — Ли Фань был в недоумении. Увидев пропавшие трещины, Ни Дунхэ слегка приободрился. Теперь он знал, что Нитянь окончательно спасен. Нарушение космического равновесия, разорванное пространство. Сидя в куче щебня, Нитянь был атакован мыслями о том, что все это произошло из-за его животных костей. Он держал голову очень низко, готовясь вот-вот объяснять все случившееся. «Все дело в этой кости животного, все мистические аномалии вызваны ими», — быстро придумал он объяснение в своем сердце. Глава 28. Кто вторгся в семью Не? Стоп! Как только Нитянь об этом задумался, он услышал рассерженный крик остальных членов семьи. Лицо Лифаня резко поменялось, увидев, что аномалия привлекла внимание кое-каких сильных людей. «Уходите!» — прозвучал женственный крик, после чего спустился огненно-красная фигура. Эта женщина была просто прекрасна, от нее веяло духом пламени. Ее серьги, кулон в форме сердца, браслет, обвивающий тонкую руку, все это делало ее невообразимо красивой. Она и без этого была бы очень симпатичной женщиной, но украшения подчеркнули ее изящность. Ли Фань, остановилась внезапно страстная женщина. Она ухмыльнулась. «Что ты здесь делаешь? Это дом семьи Не, а они являются одной из наших союзных семей. Так нелогично ли то, что я здесь?» Хмыкнул Ли Фань, он продолжил. «А вот, что касается тебя, то с тобой семья не имеет никакой связи. Так чего же ты сюда пришла?» Игнорируя нежелание владельца, Ань Ши Юэ стеснительно с восхищением взирал на гламурную женщину Нитянь. Он жил в черном облачном городе достаточно лет, чтобы запомнить три самых значимых для города семьи. Семья Не, семья Юн и семья Ань. За последние несколько лет, с ослаблением семьи Не, сила семьи Юн была гораздо выше. Однако она все равно была лишь на втором месте. Семья Ань была самой мощной семьей черного облачного города за все время. Именно она была ответственна за управление городским судом Линбао. Подобно секте Линьюнь, городской суд Линбао является настолько же мощным объединением. Семья Ань была своеобразным рупором для города. Легенда гласит, что семья Ань стала настолько великой, только благодаря женщине, что стояла сейчас перед домом. Ань Ши Юэ является прочной, уверенной женщиной. Ее главной отличительной чертой от обычных, пусть даже самых сильных, воинов является умение грамотно выступать в роли политика. У нее прекрасная речь, отличная дикция и умение общаться с толпой. Если кому и можно доверить быть рупором для города, то только ей. После того, как она покинула семью Ани и стала видным деятелем суда Линбао, она редко возвращается в черный облачный город. Последний раз это было несколько лет назад. Эта женщина – легенда города. Все гордятся и восхищаются ей. «Маленький брат, я хорошо выгляжу», – заметила она на себе пристальный взгляд Нитяня, намеренно игнорируя вопрос Ли Фаня, и кокетливо ему подмигнула. Нитянь, сидящий в куче обломков, на мгновение был ошеломлен. Он посмотрел с улыбкой на Ши Юэ. «Большая сестра, если у меня когда-нибудь будет жена, то она будет в точности выглядеть как вы». «Хи-хи», — засмеялась Ань Ши Юэ. Ей очень польстили слова Нитяня. «У тебя очень сладенький рот. Когда ты вырастешь, если я буду все еще не жената, я выйду за тебя». «Хорошо», — заключил устный договор Нитянь. Нидунхай безучастно смотрел на Нитяня. Это выглядело смешно со стороны и слегка безрассудно. «Черт», — слегка выругался Нибэй Чуань. «Мисс Ань», — вновь обратился к ней Ли Фань, — «вы не ответили на мой вопрос». Ши Юэ продолжала его игнорировать, вытащив свой малиновый кинжал с мешка на талии и бросив его в сторону Нитяня. С кокетливой улыбкой она сказала: «Это тебе». Во время полета красный кинжал вспыхнул. Нитянь не пытался его поймать. После того, как он приземлился, Нитянь подобрал его и сказал: «Спасибо, старшая сестра, за этот знак любви». «Хи-хи, какой интересный ребенок». Глаза Ань Ши Юэ были переполнены радости. Потом она сразу же повернула голову в сторону Нидунхая. «Этот клинок – знак моего извинения перед вами за незаконное проникновение в дом Не». Нидунхай помрачнел и, покачивая головой, сказал: «Я больше не хозяин этого дома». «Ау», – мягко кивнула Ань Ши Юэ и шепотом сказала Нибэй Чуаню: «После того ряда хитростей, что вы провернули, вы наконец-то добились того, чего хотели. Это очень плохо. Я боюсь, что он не захочет сохранять свою позицию слишком долго, если не приструнить его». «Что вы имеете в виду?» — сердито сказал Нибэй Чуань. Ань Ши Юэ посмотрела на него с лицом, полным пренебрежения, и сказала: «Я имела в виду, что семья не загнется в ваших руках». «Ты», — задымился Нибэй Чуань, во время остановившись, в силу страха. «Ладно, больше никаких шуток». Ань Ши Юэ подняла брови и, наконец, посмотрев на Ли Фаня, она строго сказала: «Некоторые вещи не могут быть скрыты от всех. Я видела сильное нарушение временного измерения здесь, и, поверьте, его видела половина города. Таким образом, вследствие случившегося, образовался космический бассейн хаоса. А мы все знаем, что происходит, когда случается подобное, не так ли? Вы и секта Линьюнь рассчитываете оставить это происшествие в стенах вашего круга для более тщательного изучения. Боюсь, этого у вас не получится. Поэтому я, как очевидец явления, требую разделить это с судом Линбао». Уверенная речь Ань Ши Юэ завершилась. «Это семья Не. Семья не принадлежит к нам, к секте Линьюнь, А это пространство произошло исключительно из-за семьи. Какое вы вообще имеете к этому отношение? Звучно произнес Ли Фань. Семья не также является и частью черного облачного города, который чуть ли не полностью находится под контролем семьи Ань, верно? Утвердительно заявил Ань Ши Юэ. В это время Нитянь, покидая гору Щебня и держа в руках подаренный кинжал, пошел в сторону Нидунхая. Нидунхай, не думая о споре Ань Ши Юэ и Ли Фаня, потянулся к Нитяню и тихо спросил: «Ты в порядке, дедушка? Мне так жаль, что я заставил вас переживать». «Я в порядке, все хорошо», — шепотом сказал Нитянь. Нидунхай кивнул. Он ничего больше не сказал и повернулся к спорящим Ли Фаню и Ань Ши Юэ. «Патриарх Цзян, патриарх пришел». На улице можно было услышать почтительные слова приветствия со стороны членов семьи Не. Услышав о прибытии Цзян Цзысу, Ань Ши Юэ замолчала и встала с серьезным и строгим лицом. «Патриарх пришел, так что воспользуйтесь моментом и начните наконец думать, перед тем как говорить», — мягко намекнул Нидунхай. Нитянь кивнул, поняв, что ему сейчас придется объясняться. Через несколько секунд Цзян Цзысу, одетый в зеленую, в сопровождении Нинаньшань, появился в поле зрения Нитяня. Патриарх секты Линьюнь оказался мужчиной лет около 40, не более. У него было постаревшее лицо и безразличное выражение, которое, казалось, никогда не меняется на его лице. «Девушка семьи Ань, и вы здесь?» — сказал он спокойным тоном. «Привет, дядя Цзян», — спрятала все свои разговорные шипы Ань Ши Юэ и пыталась показаться достойной и скромной. «Я приехала сюда пару дней назад, почувствовал пространственно-временную аномалию. Мне стало интересно происходящее здесь». Она минуту поразмышляла и объяснила: «Я не знала, что ваш ученик Ли Фань тоже здесь. Я была обеспокоена тем, что члены семьи не могли не понимать всей опасности ситуации, поэтому пришла сюда помочь, в силу своей доброты. К счастью, пространственного хаоса здесь практически не происходило. Той ситуации, по которой я сюда приехала, не произошло». Цзян Цзысу кивнула и сказал: «Выслушав твое объяснение, я сделал вывод, что космический хаос закончил свое формирование в этом месте. Секта Линьюнь официально приглашает Суд Линбао провести это дело вместе». «Спасибо, дядя Цзян», — склонила голову Ань Ши Юэ и с улыбкой посмотрела на Нидунхая. «Извините за беспокойство». Как только она закончила говорить, она сразу же ушла, подмигнув Нитяню напоследок. Казалось, она просто ждала Цзян Цзысу, чтобы он дал ей свое благословение. «Расскажи мне все, что ты видел», — внимательно посмотрел он на Ли Фаня. Ли Фань, не скрывая никаких деталей, четко сообщение обо всем, что он видел. Закончив свой доклад, Цзян Цзысу закрыл глаза и некоторое время подумал. После этого он добавил, глядя на Нитяня: «Оставьте ребенка здесь. Остальные члены семьи не покиньте это место. По его приказу все братья семьи не ушли. Мальчик, я слышал, что ты пропал на 10 дней. Где ты был?» — спросил теплым голосом Цзян Цзысу. 10 дней назад я был свидетелем аналогичной трещины, но я находился в своей комнате, в этом мире. Она меня поглотила», — глубоко вздохнув, сказал Нитянь. «Поглотила?» — Цзян Цзысу вспыхнул. «Что ты видел там? Как ты вернулся?» «Все, что я видел, — небо, полное блуждающих огней. Как будто бесчисленное число метеоров пролетало мимо меня. Это было как в прекрасном сне. Всюду были красочные огни и метеоритные дожди. Я себя чувствовал там как дома. Я потерял счет времени в этом месте. Потом, каким-то образом, я снова был перемещен сюда. Я не знал, что прошло так много времени. Это очень странно». Лицо Нитяня было в замешательстве. Он, кажется, был озадачен всем происходящим. Цзян Цзысу посмотрел на него и внимательно выслушал всю историю. После этого он кивнул головой и мягко сказал: «Хорошо, иди к дедушке». Нитянь небрежно поклонился и пошел в сторону Нидунхая. «Мастер, думаете, мальчик говорит правду?» — спросил Ли Фань. «Нет», — твердо ответил Цзян Цзысу с таким же спокойным лицом. «Этот отбросил посмел лгать вам?» — сердито сказал Ли Фань. «Я сейчас же позову его обратно». Цзян Цзысу покачал головой. Он произнес: «Неважно, правду он сказал или ложь. Важно то, что его телесная оболочка не получила никаких экстраординарных свойств. Если мы не знаем правды, что мы будем делать дальше?» — сердито сказал Ли Фань. «Если действительно сформировался пространственный хаос, то он безусловно будет проявляться в будущем. Если же нет, то это собственная ненормальность ребенка», — потер подбородок Цзян Цзысу. На мгновение он задумался и сказал: «Надеюсь, что это действительно его личная особенность». «Что?» Ли Фань был озадачен. «Кто-то в горах заметил его, и он станет частью нашей секты со временем. Если это был его личный талант, то после того, как он станет учеником секты Линьюнь, мы очень сильно укрепим наши ряды», — глубоко объяснил Цзян Цзысу. «Оставайся в семье и поглядывай за ним». «Понял». Глава 29. Нитянь отправился на поиски Нидунхая. В главном павильоне семьи не собрался каждый член клана. Тут были не только самые весомые персонажи, но еще и те, кого не слишком почитали в последнее время. В их числе и Ницань, Нидунхай и Нихан, Анцаниэтиан Ривет, Хе Вас Мет Вит Хиз Гранд Фатхер Эс Глаом и Экспрессионант Ниэкиан, Тхо Вас Фул Лов Гриеванце, Пхи Верит Суринтл Аргуинг Вит Хниэ Бичуан. Нитянь вернулся. Обернулся Нихан, заметив приход Нитяня раньше всех. В одно мгновение, все глаза, наполненные странным светом, сошлись на одном Нитяне. «Нитянь, патриарх уже ушел?» — спросил Нинаньшань. «Да», — кивнул Нитянь. «Он задал мне пару вопросов, перекинулся парой слов с мистером Ли и ушел». Все члены семьи вздохнули с облегчением. Позиция Цзяня Цзысу в семье не была крайне серьезной. До тех пор, пока секта Линьюнь держит семью под своим крылом, никто не смеет и подышать в сторону их правителя. «Что патриарх спрашивал у тебя?» — торжественно спросил Небычуань. Нитянь начал рассказывать все без малейших колебаний. «Тебя поглотила трещина в пространстве, а потом вернула обратно». Лицо Небычуаня изменилось. Он заинтересовался, это было заметно. Находясь под железным взглядом Небычуаня, Нитяня выглядел крайне спокойно. Небычуань продолжал сверлить его взглядом еще некоторое время. Не найдя никаких улик, он сказал: «Девушка семьи Ань, что дала тебе свой кинжал, оставила его для нашей семьи, а не для тебя лично. Поэтому ты должен вернуть его на склад». «Второй брат», — хмыкнул Нидунхай. «Она четко сказала, что этот подарок принадлежал малышу Теню, поэтому он должен принадлежать ему». Нитянь замер на мгновение, пытаясь понять причину спора. «Я здесь глава семьи. Ань Ши Юэ ворвалась в наш дом, она обязана чем-то отплатить, и она это сделала клинком», — поднял голос Небычуань, держа голову выше всех. «Патриарх дело говорит. Это правильно и справедливо, да, звучит вполне обоснованно». Члены клана начали активно обсуждать конфликт, пытаясь решить, кто же прав. Небольшой процент людей все же встал на сторону Нидунхая, но большинство были согласны с тем, чье влияние в семье было выше. Ницань прикусила губу от злости. Нидунхая, заметив поведение своих соклановцев, почувствовал ни с чем не сравнимое чувство потери в груди. Он вздохнул и сказал Нитяню отказаться от кинжала. Только что Нитянь с довольным видом посмотрел на Небычуаня и, улыбнувшись, сказал: «Только что, когда патриарх расспрашивал меня о случившемся, я отдал кинжал господину Ли. Как бы то ни было, Цзян Цзысу опроверг мое решение, сказав, что кинжал принадлежит все и подарен он был исключительно мне». Но после небольшой паузы он еще более высокомерно, заранее зная решение, посмотрел на Небычуаня и сказал: «Раз глава семьи сказал, что я должен его отдать, то», — сказав это, он с довольным лицом протянул вперед кинжал, ожидая реакции ответственного за склад Нипина. Однако, никаких действий не последовало. Все члены клана, бурно обсуждающие то, что кинжал необходимо вернуть, резко заткнулись. Даже Небычуань изобразил противоречивую гримасу. Он не знал, ложь это была или правда. Если правда, то он не имел ни малейшего права противоречить словам патриарха. Как узнать правду? Цзян Цзысу уже покинул дом, вряд ли они встретятся еще хотя бы раз в своей жизни. Он даже не хотел спрашивать Ли Фаня, чтобы не прослыть в его глазах мелочным и глупым. Нитянь игриво помахал красным кинжалом, крича: «Дядя Нипин!» Нипинг был доверенным помощником Небычуаня. В момент, когда Нитянь протянул ему кинжал, Нипин был до безумия смущен. Он не мог помочь, но робко смотрел в сторону Небычуаня. «Я отдаю его вам, ау!» Видя несмелость Нипина, Нитянь улыбнулся и положил кинжал ему в руки. «А я пока что схожу к господину Ли и скажу, что кинжал тебе принадлежит складу семьи Не. В конце концов, я же еще ребенок, зачем мне кинжал?» — пошутил Нитянь. Пусть он и не был мастером оружия и вообще мало чего смыслил в нем, но он понимал, что нож Ань Ши Юэ был необычно сильным оружием. «Что? Нет». Услышав, что Нитянь собрался уходить, Нипин перепугался. Он резко кинул кинжал Нитяню обратно. Нипин с несчастным видом посмотрел на Небычуаня, будто собираясь вот-вот заплакать. Небычуань был встревожен. Он глубоко посмотрел на Нитяня и, за неимением выбора, вздохнул и признал: «Раз патриарх так сказал, то так тому и быть. Заботься о нем как следует». «Ладно, хорошо, патриарх», — беспечно сказал Нитянь. Раньше он называл Небычуаня вторым дедушкой, но теперь, подчеркивая его пренебрежение их родством, он назвал его патриархом. В сердце Нитяня больше не было места дедушке Небычуаню, теперь это всего лишь патриарх. «Мы можем идти, так», — холодно сказал Недунхай. Небычуань промолчал. «Пойдем, поживешь у меня пару дней», — сказал Недунхаю Нитяню. Вскоре Недунхай привел Нитяня в укромное место. Когда они зашли в дом, Недунхай с любовью погладил Нитяня по голове и сказал: «Умно». Нитянь тихо засмеялся, понимая, что Недунхай разоблачил его. «Малыш Тянь, ты исчез на несколько дней», — поспешно начал Недунхай о последних событиях. Недунхай начал разговор очень плотно, остановив начинавшего разговаривать Нитяня. Он схватил его за руку и повел в кабинет, где схватил перо и начал быстро записывать. «Ты никому никогда не должен говорить о том, куда ты пошел и что ты видел в эти 10 дней. Несмотря на то, что патриарх находится за сотни мил от нас, он слышит каждое наше слово. У нас нет сил, чтобы обрезать утечку звука», — написал на бумаге Недунхай. После того, как Нитянь прочитал написанное, он не осмелился больше спросить ни слова. Нитянь кивнул. Он понял, что Небычуань не осмелился, даже взял в руки кинжал только потому, что Цзян Цзысу слышал все происходящее и будет слышать до тех пор, пока ему это нужно. Цзян Цзысу был таким человеком, который никогда не давал открытого ответа и не задавал открытого вопроса. Он всего добивался более сложным путем. Возможно, именно в этот момент он и подслушивал их разговор, чтобы узнать, где на самом деле был Нитянь. Скорее всего, это так и было. В это время, за пределами черного облачного города Цзян Цзысу, идущий куда-то по своим делам, остановился и сказал: «Умный мальчик». Он больше не стал задерживаться и красной молнией отправился к горе Линьюнь. Он не мог тратиться слишком много энергии на Семьюне. За такой короткий промежуток времени было невозможно добиться истины, поэтому он мог только ждать фактов. А фактам нужно время. Глава 30. В течение 3 последующих месяцев Ли Фань оставался в доме Семьюне. Поселился он прямо на том месте, где была межпространственная трещина. К сожалению, даже по истечению 3 месяцев, никаких результатов добиться не удалось. Трещина не появлялась более. Новость о таинственном происшествии в семье не распространялась по всему черному облачному городу. Недунхай ограничил возможность Ли Фаню видеться с Нитянем регулярно, чтобы обеспечить Нитяню покой для дальнейшего продвижения. И Нитянь, и Недунхай понимали, что диалог между Нитянем и Ли Фанем будет им не на руку. Нитянь может расколоться. Нитянь и сам осознавал сложность ситуации. В течение 3 месяцев он жил в уединении, не решаясь опробовать свой новый боевой стиль, который он только что выучил. Он был также обеспокоен тем, что Ли Фань только и делал, что искал ключи к правде. В семье Ань 3 духовных воина Линьюнь вернулись из дома не поздно ночью, чтобы найти Ань Шиюэ. Во главе их стоял Цухен с короткой и широкой фигурой. Его лицо, казалось, вечно сияет в улыбке. Это человек, который всегда заставлял чувствовать других тепло по отношению к нему. Малышка, пространственный хаос не давал о себе знать уже более 3 месяцев. В течение всего этого времени я шагу не делал от места, где трещина в последний раз открылась. Никаких отклонений. Цухен сделал паузу и продолжил: «Мне кажется, это была единовременная авария. Хаоса больше не будет. Мы дежурили по очереди в течение всех 3 месяцев. Мы гарантируем, что ничего не происходило». Подтянулись 2 остальных человека. После такого продолжительного времени можно уже было делать выводы. Теперь полностью уставшие сторожи Линьюнь собирались покинуть это место и забыть о своей работе на некоторое время. «Глядя на нынешнюю ситуацию, мы не можем ничего поделать, разве что изменить ход мысли». Ань Шиюэ величественно откинулась на мягкую кушетку, поглаживая свое молодое тело. Ее глаза сияли умом и идеей. «В семье не есть один ребенок по имени Тянь, все закручено на нем. Именно он пропал на 10 дней, подняв на уши все и вся. Удивительно то, как этот ребенок оказался важен для каждого». Ли Фань подключил все свои связи и силы. «Это полностью иррационально. Сразу же, как только я узнала про аномальное происшествие, я тут же заметила этого ребенка в куче обломков. В тот момент я еще не знала, что это тот самый Нитянь. Он находился прямо под местом, где была пространственная трещина. Он исчез, а потом загадочным образом появился. У меня есть все основания полагать, что он находился вне этого мира. Кроме того, пространство, в котором он находился, вполне пригодно для жизни организмов, иначе он бы попросту не вернулся. Рассказывая это, Ань Шиюэ вспомнила их разговор с Нитянем 3 месяца назад и не смогла удержать смеха. 3 воина слушали ее не очень внимательно, сконцентрировавшись на ее очаровательной и милой улыбке. Пока они смотрели на Ань Шиюэ, они потеряли бдительность, казалось, утонув в ее очаровании. Су Хен протрезвел первым и резко вставил: «Расскажите, что произошло?» Ань Шиюэ улыбнулась и сказала: «Поскольку никакая аномалия не дала о себе знать в течение всего этого времени, я думаю, стоит начать с ребенка. Надо узнать у него, где он был те 10 дней. У меня есть предчувствие, что все произошедшие это его рук дело. Вы имеете в виду, что это произошло из-за влияния человека?» Выражение лица Су Хена изменилось. Он резко кивнул и сказал: «Это действительно может быть правдой. Существуют вещи, благодаря которым возможно совершить подобное. Боевой дядя, возьмите на себя ответственность подождать еще 2 дней. Я придумаю способ сделать ловушку, чтобы увидеть, правду ли мы получаем из уст Нитяня», — проурчала Ань Шиюэ. «Идет», — кивнул Су Хен. После того, как слухи про аномалию в доме семьи не начали распространяться по всему миру, стало появляться все больше людей, жаждущих на этом заработать или что-то получить. Ань Шиюэ хотела обогнать каждого из них, поэтому не была готова отдыхать. «Отец, происходит что-то крупное». Тем временем, в семье Не, Нихан, несмотря на глубокую ночь, грубо нарушил культивацию Небычуаня в его холодной комнате. Он выглядел мрачно. «Что случилось?» Небычуань выплюнул тучу холодно-тумана. Он чувствовал тревогу. «Ты паникуешь? Что случилось? Ли Фань сотворил что-то плохое? Я только что получил информацию о том, что заблокированная шахта была раскопана», — сказал Нихан. «Разве это не хорошие новости?» — спросил Небычуань. После того происшествия с крушением шахты, Небычуань сдвинул Нисиня с должности, поставив одного своего знакомого на это место. Для того, чтобы доказать Небычуаню, что он сделал это не напрасно, этот мужчина поднял все возможные ресурсы, чтобы раскопать шахту в ближайшие сроки. Изначально, ему было необходимо куда больше времени, но он все-таки справился с раскопками и смог завершить их спустя почти 4 месяца. «Пещера, она кажется, в ней больше нет огненных облачных камней», — Нихан дрожал, говоря эти слова. «Невозможно», — крикнул Небычуань. «Еще совсем недавно секта Линьюнь оценивала шахту. Эксперт сказал, что добывать ее можно еще несколько десятилетий. Как он мог ошибиться? Мы проверили все комнаты в шахте, нет ни малейшего следа огненных камней», — нахмурился Нихан. «Невозможно. Как это вообще может правдой?» — яростно вскликнул Небычуань. Он был уверен в одной простой вещи. Семьи не больше не имеют никаких веревочек для сотрудничества с сектой Линьюнь. Все эти годы семья держалась на плаву только благодаря этой шахте. Если семья потеряла шахту, то она потеряла поддержку секты Линьюнь. Если это случится, семья не протянет. Ань Юн просто так не отпустит их. Эта новость не должна быть разглашена. «Сначала я сам посещу шахту», — сказал Небычуань дрожащим голосом. На следующий день, расстроившись бесплодностью своих усилий, Ли Фань решил немедленно покинуть дом. Он не принял уведомления от Небычаня и напрямую отправился в дом Нидунхая. По прибытию он попросил Нитяня спуститься к нему. Спустя некоторое время, Нитянь спустился с 3-го этажа и поздоровался. «Привет, господин Ли. Нет необходимости соблюдать такие узкие рамки. Называй меня дядя Ли, ладно?» — сказал Ли Фань дружественным тоном. Поговорив со своим мастером, Цзян Цзысу, Ни Фань сделал вывод, что Нитянь – ребенок, полный множества злых трюков. Он не доверял ему. И сейчас, глядя ему в глаза, Ли Фань чувствовал, что этот ребенок может быть обманщиком. Он был не самого лучшего впечатления о нем. «Хорошо, дядя Ли», — мило сказал Нитянь. «Никаких следов в течение 3 месяцев. Я не могу больше здесь находиться. Сегодня же я вернусь в секту Линьюнь с добрыми вестями», — сказал Ли Фань. «То, что трещина втянула вас, это действительно странно. Возможно, в связи с чрезмерным страхом, ты забыл подробности происходящего там». Он задержался и продолжил: «Приходи в секту Линьюнь в любое время дня и ночи, я буду рад тебя увидеть. Все, что я должен был сказать, я уже сказал», — робко сказал Нитянь. «Правда?» «Правда». Ли Фань скривил улыбку и, на мгновение задумавшись, засмеялся. «Ну, больше ничего спрашивать я не буду. Если что, заглядывай в гости. После всего, что произошло, после всего вашего вклада в секту Линьюнь, я думаю, что ты можешь вступить в секту раньше, чем достигнешь 9-го уровня». На этом моменте у Нидунхэя загорелись глаза. Нитянь также был поражен. Для того, чтобы стать учеником секты Линьюнь, надо совершить невероятное. 9 поколений семьи не готовы лечь костьми, лишь бы вступить в секту, но удалось это именно Нитяню. Ли Фань дал понять, что эти, так называемые, правила всегда были вполне себе гибкими. Никто из семьи не осмеливался нарушить эти правила вступления в секту. Но, поскольку правила были придуманы сектой Линьюнь, то они вправе их изменять. Теперь Нитянь может стать учеником Линьюнь. Это было очень привлекательным приглашением для него. Увидев, как изменились лица Нидунхэя и Нитяня, Ли Фань усмехнулся. «Если эта услуга слишком шикарна для вас, то я могу гарантировать вашему дедушке место патриарха семьи, даже несмотря на его травму». Услышав это, сморщенное тело Нидунхэй задрожало. В его глазах сверкнула надежда. Глава 31. Глава 31. Помощь дедушке Нидунхэю вновь стать патриархом семьи. Условия, предоставляемые Ли Фанем, были настолько привлекательны, что Нитянь, не задумываясь, собирался согласиться. Он даже чуть было со своей воли не рассказал правду о том, что он видел в трещине. Тем не менее, за мгновение до того, как он собрался рассказать все, он вспомнил все чудеса той таинственной земли. 8 двуглавых драконов, сломанный античный алтарь и гигантские руки, растущие из земли. Все это было для него очень привлекательно. Он подсознательно чувствовал, что не стоит говорить обо всем этом Ли Фаню. Тем не менее, текущее состояние Нидунхэя, плюс травмы, которые мешали ему сохранять должность, все это вызывало противоречие в сердце Нитяня. Он не мог держать все это на своих плечах. Он отправил взгляд в сторону Нидунхэя, молча попросив его помощь с решением. Он заметил, что Нидунхэй глубоко вздохнул и вернулся в спокойное состояние.